Первую половину этого дня Достоевский чувствовал себя лучше, кровотечение приостановилось. Но к вечеру, около 5 часов, возобновилось с новой силой. Анна Достоевская в письме к Страхову 21 октября 1883 года объяснила это тяжелым разговором писателя с сестрой Ивановой о наследстве богатой родственницы. Все же, по-видимому, Достоевского угнетали не только семейные раздоры и заботы о будущем детей, но и то, что происходило в доме. Возможно, слух о новом аресте проник в квартиру писателя и усугубил его нездоровье. Однако это ошибочный вывод. Прежде всего, это недостоверно психологически. Трудно представить, чтобы человек такой железной воли, каким называл, например, Достоевского в ссылке Александр Егорович Врангель или дочь Любовь Федоровна, человек, прошедший каторгу и ссылку, стоявший на эшафоте в ожидании смерти, когда жить ему оставалось, как он сам писал, не более минуты, вдруг так был потрясен арестом и обыском в его доме, что у него началось кровотечение, а еще один арест усугубил его нездоровье и фактически привел к смерти. Еще более невозможно представить тот факт, что Достоевский, проживший с Анной Григорьевной душа в душу 14 лет, никогда и ничего не скрывавший от нее, письма его к жене достаточно убедительно об этом свидетельствуют, утаил от нее самое важное – причину ухудшения состояния, то есть что он узнал об аресте в его доме революционера, и у него поэтому от волнения началось кровотечение. Но, может быть, Достоевский все-таки сказал об этом своей жене, а она побоялась указать на эту причину смерти мужа в своих воспоминаниях. Но воспоминания Анна Григорьевна закончила в 1916 году. Неужели через 35 лет Анна Григорьевна испугалась написать о том, что причиной смерти Достоевского был арест народовольца в его доме? Конечно, нет, ведь Анна Григорьевна не отступила перед более тяжелыми вещами. В воспоминаниях она целую главу посвятила гнусной клевете Страхова, появившейся в печати, будто Достоевский, как и его герои Свидригайлов и Ставрогин, совершил тяжкое преступление, растлил малолетнюю девочку. Согласитесь, для женщины, боготворившей своего мужа, считавшей его идеалом нравственности, вдруг прочесть такое, да еще писать об этом в своих мемуарах, страшно, гораздо страшнее ареста народовольца. Запись «Вечером ходил гулять, а затем» уже давно расшифрована ленинградской стенографисткой Пашиманской. Достоевский страдал расстройством желудка и часто ходил в туалет. Анна Григорьевна обозначила это словом «дело». В данном случае после прогулки он тоже пошел в туалет. Вполне естественно, что когда Анна Григорьевна писала свои воспоминания, она не воспользовалась зашифрованными строчками. Вот подробная запись Анны Григорьевны в ее записной книжке 1881 года о воскресном дне 25 января 1881 года. Воскресенье. Только что встал, как пришел Майков. Говорили об окончании дневника, о февральском дневнике, что хочет писать, о собрании, бывшем у Грота по поводу того, куда девать остаток от пушкинского памятника. Примечание. Академик-филолог Яков Карлович Грот был членом комитета по устройству памятника Пушкину в Москве. Пришел арест Миллер. Пришла Катерина Ипполитовна. Примечание. Миллер Арест Федорович, историк литературы. Жена двоюродного брата Анны Григорьевны, врача Сниткина.